Глава вторая. Артур медленно вращал ручку аппарата, а на белой стене, там, куда светила лампа, появилось изображение морского порта. Видны грузовые краны и причаливший корабль, старая баржа. Картинка черно-белая, но на бортах судна видны следы ржавчины. Внизу ходили люди, снимали издалека, но все равно заметно, что движения рваные и слишком быстрые. Наверное, это недостаток самой камеры. «Это же...» — проговорил Ян. «Это же мы». Появился паладин, остановившийся на площади. Из труб на спине повалил дым, а после этого шагоход начал делать неловкие маневры и едва не свалился в воду. Судя по отдаленности, камера стояла где-то на холме. Изображение исчезло на несколько секунд. Появились какие-то пятна и что-то еще, потом снова порт, но все изменилось. Несколько зданий было разрушено, видны пожары. Баржа начала накреняться, ей пробило борт. Паладин готовился к бою, но после яркой вспышки остановился. Это попадание того копья. Бьян вздрогнул. Изображение исчезло, только лампа светила на стену. Артур перестал крутить ручку. «Есть что-нибудь еще?» — спросил я. «Остальные пленки чистые», — сказал Кабаяши, копаясь в ящике. «Кроме одной. Артур, поставь». Через несколько минут мы продолжили. На стене появился лес и старая заброшенная деревня. Вокруг люди в военной форме, но некоторых я узнал. Небритый здоровяк, хоть нет цветов, я помнил, что он рыжий. Рядом с ним одноглазый мужик и военный со шрамом на лице, будто получил топором. Звука нет, они что-то показывали в сторону и яростно спорили друг с другом, судя по резким жестам. А потом показался катафракт. Тот, на котором мы прибыли. Я не помнил, чтобы кто-то снимал нас тогда. Не видел ни человека, ни камеру. А уж этот ящик я бы запомнил. Хотя смотрел с большой дистанции, а оптика шагохода была стандартной, без сильного увеличения. Картинка сменилась. Катафракт уже стоял у поселка. Из нижнего лючка вытаскивали экипаж. Яна без очков, Келвина, Регварда и Марка. Марка тащили, он был ранен. Но слишком темно. Камера выхватывала только бледные лица, на которые светили фонарем, остальное только в виде силуэтов. Камера пыталась снять поселок, но это был сплошной черный квадрат с редкими вспышками света. И все. Они хотели заснять казнь, но не успели. Может быть, этому помешал сам Нак Клайдер, который не стал дожидаться оператора. Потом начался большой бой, ну или было слишком темно для этой техники, вот они и не стали снимать. Конечно, могли воспользоваться фотокамерами, у них мощные вспышки. Но кому-то явно было нужно такое изображение движущимися картинками. «Все эти покушения связаны», — сказал я, когда Артур выключил аппарат. «Да», — согласился Кабаяши, — «мы считаем так же». Артур подошел к стене и надавил на выключатель. Загорелся общий свет, на мгновение меня ослепило, и я проморгался. «Первое покушение в порту», — произнес Кабаяши. «Погиб Адам Сантак, сын Лукаса Сантака и наследник Норландии. Чуть не погиб Ян Варга, наследник своего брата, будущего правителя Агрании. Благодаря тебе и Марку хотя бы выжил Янок», — добавил Артур. Бледный Ян сидел на стуле и рассматривал ладонь, где на пальцах виден свежий шрам, но осталась узкая полоска, будто порезал не ножом, а царапала кошка. «Далее покушение на Келвина Регварда и снова на Яна Варгу», — продолжил директор. «Неудачное. Опять-таки, благодаря действиям Романа Загорского и Марка Зимина удалось предотвратить смерти». «И третье», — Артур вздохнул. «Да, Антоний Кос, наследник Калиенты. И снова благодаря действиям Романа Загорского оно не удалось. Смогли заглушить двигатели». КБЭши посмотрел на меня с подозрением. «Я бы на месте выживших считал тебя ангелом-хранителем». «Были ли еще покушения на наследников?» — спросил я. «Нам об этом неизвестно. Я не только про наследников великих домов». «Были», — вздохнул Артур. «Года полтора назад погиб Юрий Громов, старший сын императора, сам он был бездетным. Погиб на охоте, несчастный случай. Упал с холма недалеко от Мордограда. Пока увезли в город, он скончался. Через два месяца умер Станислав Громов, второй сын. Но он был, как бы сказать, говори прямо», — резко сказал Кабаяши. «Перепил и умер в гостиничной кровати. Это пытались держать в тайне, но не вышло. Был скандал». «А, Артур нахмурился. А полгода назад умер Александр Громов, младший сын. Несчастный случай. До этого он долгие годы был в опале и жил в Агрании. Про его детей неизвестно. И наследников империи нет. Кабаеши поднялся. Официально, по крайней мере. Оба переглянулись, но на меня не посмотрели. Наверняка слышали слухи и, может быть, сами сделали вывод. Но стараются не показывать вида. «Изначально я не хотел, чтобы вы оба сегодня были с нами», — сказал Кичиро, глядя на нас с Яном. «Но раз уж вы связаны с этим, то и будет правильно, что были в курсе. А теперь прошу смотреть за тем, что происходит. Если что-то станет известно, поставьте нас в известность». «Так и сделаю», — сказал Ян. Я просто кивнул. «Еще не знаю, насколько можно верить директору и преподавателю. Они оба военные и кажутся прямыми людьми, но даже военные способны на мятежи и заговоры, знаю по себе». «И не говорите никому, что сегодня видели», — задумчиво произнес Кабаеши. «Паники нам еще и не хватало. От нее будет хуже, а с Антонием я поговорю сам». «Опять геройствуешь?» Радич поставил на стол чайник и налил горячую воду в обе кружки. «Я от бенхайского зеленого чая отказаться не смог. Узнал по запаху, хотя в последний раз пробовал его еще до тюрьмы. Вспомнил». Радич прибрался в своей коморке, и теперь можно было заходить, не опасаясь испачкать одежду. Я сел на неудобный стул и отхлебнул горячего чая из белой фарфоровой кружки с синим узором. «Привезли товарищи», — сказал он, показывая на пачку. «Говорят, полезно от нервов». «Рассказывай». Я сделал еще глоток. «Как император и предполагал», Радич шумно отхлебнул чай, «взялись за наследников. Провал, полный провал. Не думаю, что они скоро повторят попытку, слишком пристальное внимание за всеми. Тут уже слишком много охраны. Даже Ульдов пригнал всех наемников из своей компании. На севере они охраняли шахту, а теперь...» «Среди них могут быть люди Клайдеров», — сказал я. «Помнишь же, как они ехали за нашей Ригой?» «Проверяем», — он кивнул. «Но займет время. Когда много людей, убийцам проще проникнуть сюда». «Ты прав, генерал. Но и сложнее вершить дела, особенно когда многие в курсе, что было покушение на наследников». «Ну и знаешь, самое интересное. За пределы Академии это не вышло. Ульдов до смерти боится паники, да и Кабаеши тоже». Говорил сегодня с ним. «А разве не будет хуже, что никто не знает, что именно случилось? Чтобы великие дома начали подозревать друг друга и снова начали цапаться», — мрачно проговорил Радич. «Заговорщикам только это и надо. Сейчас фактически Академия изолирована, новости наружу не уходят. Смогли уговорить Антония Коса, чтобы помалкивал, да и сам Кос толком не знает, что случилось и почему начался пожар. Никто ему не говорил». «То есть семьи студентов не знают, что были покушения?» — спросил я. «Пока не знают. Какое-то время паники не будет. Ну, разумеется, о гибели сына знает Лукас Санток и другие, но Лукас спокойный и продуманный. Он всегда сначала целится, только потом стреляет. А вот если бы погиб сын наблюдателя Коса... Ты же учил историю, помнишь о восстании небожителя Терты? Или черного волка из Сидара?» За окном раздался далекий залп. «Это кто-то пристреливал дополнительное орудие». «Помню», — ответил я. Допил чай и поставил кружку на стол. «Подняли мятеж, когда их наследники погибли в Академии. Восстание Черного Волка было кровавым, я читал». «Верно. И старик Кос устроил бы заваруху еще хуже. Объявил бы кровную месть Сантокам и Регвардам. Он их ненавидит до сих пор. Кстати, забавно, что Кос чуть не погиб на шагоходе, который называется Черный Волк». «Ничего забавного», — перебил его я. «Не нравится мне это. Мне иногда такое ощущение, что в воздухе будто что-то висит. Вот-вот что-то произойдет, хотя прекрасно знаю, что именно случится в ближайшие месяцы». «Да, и это будет неизбежно». Радич со стуком поставил кружку на стол. «Антоний Кос и его друг, второй пилот, в госпитале. Мои люди за ними присматривают. Будем увеличивать штат охраны. Сидим, как на бочке Игниума, право слова». «Еще один вопрос». Я поднялся, чтобы уйти, но остановился у двери. «Что случилось с третьим сыном императора?» «С отцом Катерины? Это секретные сведения, но скажу. До того, как стать наследником, он был канониром на одной из риг императорской армии, считался мастером своего дела, и вот полез проверять пушки на Исполине, сорвался и упал». Радич пожал плечами. «Несчастный случай», — произнес я. «Да, вроде того. Мутное дело. Знаешь, что самое неприятное? Старший и младший сын умерли в Агрании, средний — в Хитланде, страны, где правят самые лояльные императору великие дома. Поэтому он не верит даже им. Может быть, это и хотели заговорщики? Может. Не забудь про пленку. Надо будет забрать ее у того инспектора, пока она не потерялась. Сделаем. У меня есть контакт в городском дозоре. Я подошел к двери и взялся за ручку. Следи за обстановкой, а я продолжу заниматься своими делами. Играми, Радич усмехнулся. Такое ощущение, будто для некоторых они важнее всего. Но Ульдов так хочет затмить новости о покушениях. Он так деятельно занимается всем этим, что император, по слухам, скоро вызовет его для отчета о мерах защиты в Академии. «Да, он идет в гору», — сказал я. Радич засмеялся. «Только чтобы сигануть с нее вниз». Я взял увесистый револьвер двумя руками и большим пальцем правый взвел курок. Совместил большую мушку с мишенью и плавно нажал на спусковой крючок. Бах! Звук выстрела через мягкие наушники приглушен, оружие подпрыгнуло в руке и вернулось на линию огня, запахло порохом. 10, объявил инструктор с пышными седыми усами, смотря в бинокль. «Еще!» Я продолжил стрелять, медленно целясь. Всегда так делал. Еще отец, умелый охотник, учил меня беречь каждый выстрел. А вот мой брат Кир стрелял как придется, зато быстро. Неудивительно, что он очень любил автоматы. Ян, стоящий рядом, тоже стрелял, как мой брат. Сильные руки позволяли ему быстро палить с револьвера самовзводом. Выстрелил 6 раз, пока я сделал только 3-й. «И как?» — спросил Ян с довольной улыбкой, глядя на инструктора. 2, — мрачно сказал тот. «Я попал 2 раза или заработал 2 очка?» Ян забеспокоился. 2 за стрельбу! Ты вообще ни разу не попал, Ян Варга! Стреляешь хуже всех! А вот Загорский молодец, 5 десяток, 1 девятка. Кладем оружие!» «Не надо торопиться, Янок!» Я положил револьвер на стойку. Мишень никуда не денется. «Следующая пара!» На позиции встали Мария и выписавшийся сегодня из госпиталя Марк. Он взял мой револьвер и медленно перезарядил его. Мария осторожно взяла оружие. «Тут же такая отдача!» — пожаловалась она. «Можно мне револьвер поменьше?» «Еще одна жалоба, госпожа Загорская», — проговорил инструктор. «И будете стрелять из бронебойного ружья. Вы должны выполнить стандартные упражнения по стрельбе из ручного оружия. Каждый студент должен уметь стрелять». «Может, ей помочь?» — спросил я. «Чтобы не терялась». Инструктор недовольно кивнул. Занятия по стрельбе продолжались с самого утра. В ушах звенело, несмотря на наушники. Под ногами катались стреляные гильзы, и сегодня были револьверы и пистолеты, а винтовки и автоматы обещали на следующей неделе. «Это не так страшно», — сказал я Марии. «Главное — привычка. Сейчас Марк отстреляется, и начнем с тобой». «Я их боюсь». Она с опаской держала незаряженный револьвер. «Не боишься двигателей и пушек Риги? А какой-то револьвер тебя напугал?» Валентин, стоящий за соседней стойкой, усмехнулся. «Это совсем другое», — возмутилась Мария и начала заряжать барабан. «Давай уже сам стреляй, Валь. Все равно я знаю, что твой брат стреляет лучше тебя». «Ах так?» — возмутился Валентин. «Смотри, что у меня есть». Он показал блестящий пистолет с широкой рукояткой и длинным стволом. «АПР-50. Автоматический пистолет Риггера. С таким...» Он неумело взял оружие и бахнул в мишень, почти не целясь. Тяжелую пушку подбросила вверх, она едва не вылетела из его рук, а толстая гильза прилетела в лоб Валентину. «Климов!» — взревел инструктор. «Оружие на стол! Ты где его взял? Кто тебе разрешил?» «Лежал в сейфе!» Валентин начал потирать запястье, отбитое от отдачи мощного пистолета. «И я взял без спроса? Сегодня остаешься и убираешь все гильзы. Потом будешь разбирать все пистолеты и прочищать их, понял?» Рев инструктора стих. Марк сделал 6 уверенных выстрелов, 2 десятки, 9 и 3 восьмерки. «Очень кучно». «Неплохо», — сказал я. «Но мы с Марией сейчас тоже тебе покажем». Проверил оружие и передал ей. «Держи крепче, будто он вырвется. Мы, Загорские, всегда хорошо стреляли. Не все, но многие. Поэтому из нас получаются хорошие канониры». «Наверное», — слабым голосом сказала Мария. «Откуда ты знаешь?» «Рассказывали. А ты же в курсе, что Загорские стали наблюдателями малого дома как раз за стрельбу? Наш предок был снайпером в гвардейском отряде Юрия Климова, того самого Варга. и застрелил другого снайпера, который хотел убить императора Павла Громова с километра. Вот за это он и получил титул. «Теперь боюсь опозорить предка», — проговорила Мария и зажмурилась. «Он сейчас смотрит на меня и качает головой. Ох, лучше бы копалась в Риге». «Ноги чуть пошире», — сказал я. «Теперь наведись на цель, но смотри на мушку, чтобы она стала четкой». Я взвел ей курок, а теперь плавно тяни спусковой крючок. «И не бойся», — спокойно произнес Марк, беря бинокль инструктора, который тем временем орал на Валентина. «Уверен, такой грамотный механик должна стрелять без промаха». «А еще хороший повар», — добавил я. «Вы меня перехвалите», — прошептала Мария. Пальчик с коротко стриженным ногтем потянул крючок. Бах! Она вскрикнула от испуга. Марк пригляделся в бинокль. «Промазала?» — спросила она. «Промазала». Я за ее спиной сделал знак Марку. «Ровно в десятку», — соврал он и подмигнул мне. «Теперь еще 5 раз». «В десятку? Ну, сейчас-то я покажу». Голос стал бодрее. Следующие выстрелы оказались точнее, а в нашей группе остался еще один человек. Ян крутился рядом с Анитой. Скромная девушка, почти красная от такого внимания, держала револьвер дрожащими руками. «Спокойнее», — уговаривал ее Ян. «Все получится. Я и брата твоего учил стрелять, и тебя научу». «Чему он там научит с таким-то уровнем стрельбы? Ну, лезть не буду. Анита наш снабженец, а не снайпер и не канонир». «Видели Катерину?» — спросил я. «Была же здесь». «Отстрелялась и вышла на улицу», — сказала Мария и посмотрела на свои трясущиеся руки. «Ох, я бы тоже вышла, так устала». Поглядел на дверь. Там один охранник, который присматривал за мной. Второго не было, он следил за Громовой. Значит, пошел за ней, когда она вышла. Я выбрался на свежий воздух. Погода пасмурная, уже холодно, и пора надевать шарф, а то в горле першило. За длинным тиром я увидел стоящий катафракт. Вроде бы на нем ездит класс Келвина Регварда. Недалеко от машины несколько ребят. Среди них Громова, сидящая на зеленой скамейке. Неужели что-то на нее нашло, и она решила поговорить с людьми? Пожал плечами и пошел туда. Увидел, что к корпусу катафракта была приварена длинная стальная лестница до самого верха. Для ремонта перед боем ее обязательно нужно срезать, чтобы никто не забрался. Надо будет напомнить. Уже на подходе услышал разговор. «Это давняя традиция», — болтливый Келвин Регвард расхаживал перед Катериной. «Еще со времен Таргина Великого. Но в те времена даже не скрывалось, что наследники великих домов и мелких кланов фактически заложники в этой академии». «Заложники, которых учили воевать?» — с усмешкой спросила Катерина. На ее коленях спал кот, тот самый, которого мы тогда пытались спасти, но чуть не угодили на растяжке. «Тут ты меня уела», — Келвин рассмеялся. «Но если сравнивать с нашими днями, то аналогия видна. Без всяких сомнений есть разница, да. Но если не брать в расчет, что представители горных и равнинных кланов больше не призываются в Академию, то...» «То есть ты хочешь поспорить с тем, что политика императора Игоря Громова провальна?» — произнесла Катерина заумным голосом и снова усмехнулась. «А ведь благодаря ему вся будущая элита империи обучается здесь совместно, а последняя война между великими домами закончилась 20 лет назад. Даже я это знаю, хотя жила за морем». «Ох, как же с тобой тяжело!» — Келвин заметил меня. «Роман, я не могу с ней говорить. На каждый мой довод она приводит свой. Это же невыносимо. Обычно люди со мной соглашаются». «Ты просто всем надоел», — сказала Громова с присущей ей прямотой. «И с тобой не хотят спорить, а то будешь говорить еще больше, поэтому просто кивают и даже не слушают. Наговоришься и замолчишь. Но я не другие, правда же, кот?» Она погладила полосатого кота, он укоризненно посмотрел на нее, но замурчал. Я сел рядом на прохладные доски лавочки. «О чем спор?» «О внутренней политике империи», — Громова улыбнулась. «Я нашла достойного соперника, с кем можно поспорить, а то в нашем классе это никто не хочет обсуждать». Но он что-то не хочет продолжать разговор. «С тобой я говорить больше не буду, женщина», — засмеялся Келвин. «Роман, все же я рад, что ты пришел и спас меня от нее. Теперь я могу заняться своими делами, а не спорить с ней. Мне еще рукава надо закрепить». «Да, беги», — Катерина посмотрела на кота. «Пусть он убегает, раз не может меня одолеть. Правда, кот?» «Ты как вообще здесь оказалась?» — спросил я шепотом. «Ты же не любишь говорить с людьми». Увидела у них кота и не смогла удержаться. А этот Келвин меня заболтал и получил свое. Громова немного ехидно улыбнулась. Как стрельба? Закончилась. Идем на обед. Ну да, только придется оставить кота. Громова вздохнула и осторожно переложила его с колен на скамейку. Келвин тем временем подошел к лестнице, приваренной к Риге, и начал забираться. Она заскрипела и начала трещать. «Осторожно!» — воскликнула Катерина. «Сейчас упадет!» Лестница, едва Келвин забрался на пару перекладин, с треском оторвалась. Но он был невысоко, так что просто спрыгнул. Лестница плашмя грохнулась на землю, подняв пыль. Кот напугался и сбежал. «Ого, вот это я чуть не попал!» Келвин вытер лоб, посмотрел наверх, а потом на лестницу. Она все еще дрожала после падения. «А если бы оторвалась, когда я забрался выше? Вчера же приварили, все нормально было». «Не повезло», — сказал я. «Но лучше такими не пользуйся. Сделайте себе страховочные ремни и забирайтесь по поверхности, так безопаснее». «Так и поступим». Келвин прошелся чуть дальше вдоль лестницы и присмотрелся к сварному шву. «Ну и дела. Кстати, Роман, я видел, что ты хороший канонир, да и знаю, что еще у вас есть Марк». «Это так», — сказал я. «А Келвин у нас мастер-тактик». Из смотрового лючка сверху высунулся кудрявый темноволосый и смуглый парень. Хвастается, что сможет переиграть любого. «Вырос у нас новый молот империи». Он засмеялся и залез обратно. «Я так не говорил», — сказал Келвин. Из другого лючка высунулся Павел, брат-близнец Валентина, и мрачно посмотрел вниз. «Говорил». «А можно нам поменять близнецов местами?» — спросила Катерина. «Этот мне нравится больше». «Я подумаю», — ответил я. Келвин засмеялся, услышав мой ответ. «В общем, суть ясна», — сказал он. «Как насчет небольшого тактического соревнования? Потренируемся перед большими играми». «У вас нет шансов», — объявила Катерина, становясь рядом со мной. «Никаких». «А какой приз за победу?» — спросил я. Келвин немного задумался. «Пусть будет торт из столицы», — Келвин почесал затылок. «И дополнительно всеобщее уважение». «И что именно это за соревнование?» «Вам всем понравится. И это без Риг. Ну, вообще-то с Ригами, но по-другому». Он осмотрел нас с загадочным видом. «Соглашайтесь, будет весело».